Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности Росколлектора, ведущий специалист Ежова Татьяна Валентиновна. Наш адрес Москва, рабочая 93, строение 2. Вас зовут Серов Алексей Андреевич, правильно? Правильно. Очень приятно, Алексей Андреевич. Звонок осуществляется по поручению МТС банка. У вас есть потребительский кредит в этом банке. Так, на 23 октября задолженность составляет 5278 рублей 41 копейка. Скажите, пожалуйста, а почему оплаты нет? Девушка, давайте сначала на мой вопрос ответьте. Смотрите, мне сегодня поступил звонок, да, от вашей организации МТС банк. Там, простим там так. 80% для связи с оператором, нажмите 1. Да? Ну, видно, сработала переадресация, не туда переадресовали звонок. Вот, смотрите. В общем, хотелось бы узнать, на каком основании ваша организация вообще делает такие звонки, смс-ки шлет и вот звонит мне. На основании агентского договора с МТС-банком на данный момент. Ну, а меня как-то не надо уведомлять, что ли? Я же являюсь клиентом МТС-банка. Ну, это я не знаю, почему ваш банк не уведомил. Ну, подождите, вы, вот, допустим, смотрите, я работаю в строительстве, да, руководящая должность. То есть, если мы берем подряд, да, то есть, соответственно, мы на бумаге это все оформляем. Правильно? Правильно. Договорные отношения. Я с вами согласна. Подождите, и готовы их предоставить, то есть, вообще везде. В общем, почему ваша организация не хочет уведомить меня на бумаге? Ну, пускай даже не на бумаге, хотя бы там в электронном виде, на почту, на обычный e-mail отправить. Ну, то, что да, действительно, вот с вами работает такая-то организация, в уставе организации написано то-то, то-то, что мы можем, что мы не можем. Ну, тогда да, уже, в принципе. Уведомление о наличии задолженности вам было выслано по месту регистрации. Я их не высылаю, эти уведомления высылает другой человек. Значит, а по поводу того, там прописаны реквизиты, сумма задолженности, дата возникновения задолженности. Ну, мне-то ничего не приходит. Того, что вы хотите, там письма не будет. Девушка, ну мне-то ничего не приходит. Вообще ни одного письма. А это не зависит, я не рассылаю никакие письма. От меня это не зависит никак. Ну, я согласен, но вы меня можете переключить на того, кто решает нет. эти вопросы? А почему? У меня нет ни полномочий, ни технических возможностей. Понятно. Не, ну как бы хотелось узнать, кто вы, что вы за организация, потому что... Я вам представилась в начале разговора. Я понял. Я сейчас тоже могу сказать то, что я работаю там в администрации. ФСБ, я понимаю вас. Откройте интернет, на нашем сайте там все разъяснено. Девушка, ну все указано, зачем? Что подождите, и как. Давайте по закону. Вот смотрите, вот вы, когда вот берете подряд, да, допустим, это у вас называется агентский договор. Ну, в принципе, то же самое. Вы делаете свою работу нормально. А что за звонки какие-то, угрозы там от ваших там сотрудников, то есть были неоднократно. В принципе, я не согласен так работать с вами. В принципе, вы можете мне тогда не звонить, либо поставьте там отметку, там мне возврат и отправьте обратное дело в банк. Потому что такими темпами ваши коллеги ничего не добьются. Я могу оплатить, в принципе. Я никакого труда не вижу там в полном объеме. Ну и в чем дело? И расторгните договор с банком. Что? Расторгните с банком договор и все. Звонки прекратятся. Девушка, ну так вы звоните, вы взяли на себя обязательства. То есть выполняйте их. В первую очередь я прошу обычное уведомление, что вы имеете право... Уведомление было выставлено, я не вышла этих уведомлений. Я понимаю. И когда и как они вышиваются, я не знаю. Ничего нету, девушка. Проверяйте, пожалуйста, почту. Да я проверяю почту. И электронку, и почтовый ящик, и абонентский ящик на почте. Девушка. Ну, у нас корреспонденция по России идет. Я понимаю. До месяца, даже двух. Если в Москве она идет три недели. Я знаю, в Москве как между двумя. Девушка, я знаю, как почта работает. Что вы от меня хотите? Вы Вы голос не повышайте, давайте это аккуратнее. Я не повышаю на вас голос. Я от вас ничего не хочу. Просто-напросто на данный момент я действия вашей организации расцениваю как вымогательство, угроза жизни и здоровью и мошенничество. С чего вы это взяли? Ну, потому что вы безосновано мне звоните. Вы где-то там раздобыли информацию обо мне. Угу. И именно вашу где-то раздобыли информацию, ну, Алексей Андреевич. Мошенничество. Может, вы там на лагерях где-то там сидите, отдыхаете. Угу. Ну, а что? Замечательно. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Бюро Единой безопасности Русколлектор, ведущий специалист Серова Ирина Сергеевна. Наш адрес Москва, рабочий 93, строение 2. Я вас слушаю, говорите. Девушка, я с вами разговаривал не так давно, вы трубку бросили. Поясните, пожалуйста, в чем причина? А вы представьте, пожалуйста, кто вы? Алексей Андреевич меня зовут. Серов, да? Да-да-да. Ну там на мониторе у вас же есть информация. По-моему, мы с вами уже все вопросы обговорили. Нет. Мы агентские договора не высылаем. Уведомление вам было выслано, соответственно. Если у вас какие-то вопросы, обращайтесь. Понятно, к вам, понятно, девушка. Повторно, можете выслать мне уведомление? Хорошо, мы вам вышлем повторное уведомление. Когда? С вашей задолженностью. Когда? Ну, данная информация будет отправлена. Соответственно, юристы вышлют вам обязательно уведомление. По вашей просьбе, повторно. В принципе, они могут сами явиться с этим уведомлением. Выездной отдел ваш. Я не против. Хорошо. Ваша просьба будет учтена. Еще. У вас есть еще вопросы? А? У вас есть еще вопросы? Нет, все. Хорошо, значит, как только вы получите уведомление, вы будете готовы произвести опрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Это Серов Алексей Андреевич. А это кто? Меня зовут Лужин Сергей Сергеевич. У меня специалист Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Наш адрес город Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Ну, здорово, Сергей Сергеевич. Справка когда будет? Вы Серов Алексей Андреевич? Да, да, да. Это я. Да, Алексей Андреевич, с вами специалист не связывался, который ведет ваше дело? А что, есть еще специалист, который ведет мое дело? Да. И как его зовут? Давайте я передам информацию, он вам перезвонит. А вы меня не можете проконсультировать? Ну, к сожалению, нет. А почему? Вы некомпетентны? Там что, на компьютере не отображается вся информация? Можете так считать. Что я злостный неплательщик. Есть, да, специалист, который занимается вашим делом. Я передам ваш... А как зовут его? Он вам все скажет. Что? А вы не можете сказать, как зовут этого специалиста? Перезвонит, да, и познакомитесь. А вы почему мне не можете сказать? Спасибо за звонок большое. Ожидайте. Алло, алло, подожди, трубку не ложи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот звонит из Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста. А вы кто? Алексей Андреевич. Что, вы старший? Ага. Меня зовут Белкина Мария Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте, вас слушаю. По какому поводу к нам позвонили? А, хотел вопрос задать. Когда вы, бедные, помрете? Ой, корректнее, пожалуйста, разговаривайте. Я с вами не буду об этом разговаривать. Нужно было чуточку уважения и начинать с этого вопроса. Я же такие вопросы вам не задаю. Ну, я имею в виду, когда ваше коллекторское агентство сдохнет. Я имею в виду, сдуется. Алексей Андреевич. С чем пришли, с тем ушли. Всего доброго. Звоните дальше как угодно. Давай, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Меня зовут Илья Романович, сотрудник компании. Подскажите, Серов Алексей Андреевич, это вы? Это я. Что вы хотели? Звоним мы вам из Москвы, рабочая, 93 в стране 2. Я ведущий сотрудник компании, Илья Романович, из Говоря записывается. Это по поводу вашего долга перед МТС-банком. 5 278 рублей 41 копейка. И 15 декабря 2016 года. Помните о ваших долгах, да? Что? Помните о ваших долгах, да? Повторите еще раз. 5 278 рублей 41 копейка. Последний вопрос. Последний вопрос. Вы помните о том, что вы являетесь должником МТС банка? А почему я должен вам сообщать данную информацию? Потому что вы являетесь должником. И я не прошу вас никаких данных. Если вы лишь хочу полюбопытствовать, вы с памятью, у вас все нормально? У меня, да. В таком случае, если вы помните, что вы должник, у вас все нормально с памятью, почему вы до сих пор не погасили ваш долг? У вас как с памятью? Нормально? У вас не знаю. Вот пытаюсь проверить. Нет, Слушайте меня внимательно. Так, вы мне не указываете. Девушка. А при этом даже банка нет, он определенные уступки. Вам об этом уже рассказывали? Я говорю, вы мне не указываете, хорошо? Не надо ничего говорить, надо отвечать на вопросы. Я буду вам указывать. В смысле, блядь, а я что на... Потому что вы, блядь, должником. А я что, на даче показания прокуратуры, что ли, блядь, или что? Настолько сложно, что приходится вам звонить, напоминать о ваших долгах. Слышь, подруга. Если вы не можете 5 тысяч небольшим оплатить, я представляю ваше положение. Да тебе это... Идите просите у мамы с папой, занимайте. Почему вы сидите на месте, что делаете? Там что, вообще, блядь, охуело, что ли, или что? Что, блядь, говорите? Я понял, кто вы. И хорошо, что вы о себе в женском роде. Это ваше право. Я понял, кто вы, кем вы являетесь. Ты парень, что ли? Меня зовут Винев Роман Юрьевич. Я Роман Юрьевич. Я-то думал, ты девушка. Так разговариваете, как привыкли с родными и близкими говорить. Ну, мне за вас стыдно и жалко. Блядь, да заткнись ты нахуй, дай скажу, блядь. Удачи вам. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне вот только что звонили. А, вы Серов Алексей Андреевич? Да, это я. Звоню из бюро кредитной... Мы позвонили вам из бюро кредитной безопасности «Русколлектор», специалист Белкина Мария Дмитриевна. Наш адрес Москва рабочая, 93-2. Сообщаю вам, что наш договор записывается. А, у вас в МТС-банке имеет задолженность в размере 5 278 рублей 41 копейка на 21.11.16 года. Напомню вам, что ваше дело пришло к нам на основании агентского договора, где наш цель помочь вам в сложной ситуации. Подскажите, какова была причина неоплаты? Так, мое дело пришло к вам на основании агентского договора. Копию агентского договора на почту мне вышлите? А, вам нужно сначала запрос письменный, чтобы мы вам выслали. Ну, высылайте мне запрос письменный. Вы должны нам послать запрос письменный. А мне это зачем? Ну, вам же нужна копия. Так вы же работаете, вы же хотите что-то получить. Ну, вам же нужна копия, как бы. Что? Вам же нужна копия. Да мне вообще изначально надо понять, с кем я имею дело. Я представил. Ну, и что, что вы представились? Я тоже... Вы же не первый раз с нами разговаривали. Я в курсе. Но вы-то кто такие вообще? Вы знаете, тем более, с кем. Давайте по закону. Вы знаете, кто это? Нет, ну на данный момент вы для меня элементарные телефонные пиздоболы, и все, не более. О, как вы разговариваете, извините, но я таком-то не собираюсь с вами разговаривать. Вы перезвоните через минуту и дальше звоните. Девушка. Да, всего доброго. Девушка. Алло. Здравствуйте, бюро кредитной безопасности «Русколлектор», меня зовут Винни Роман Юрьевич, сейчас мы тебя слушаем. Представьтесь еще раз, как вам обращаться? Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», лично меня зовут Венделев Роман Юрьевич. Роман Юрьевич, у тебя что-то голос, блядь, такой пидорастический, слышишь? Вы сейчас перед зеркалом репетируете речь с папой, да? Мне вижу, вы изъясняетесь. Кого? Тебя? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Карпов Сергей Иванович, бюро кредитной безопасности «Русколлектор». По какому вопросу? О, блядь, Карпов, это я тебя недавно на хуях таскал, что ли, Карпов. Мне кажется, вы сейчас с зеркалом разговариваете. Что-то да нет, блядь, с Карповым, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Меня зовут Блинова Лена Борисовна. Я специалист. Наш адрес Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Слушаю вас. Ну, а там что за долбоебы работают? Объясните мне. До свидания. В таком туне я вас слушаю. А, вы прибыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Бюро кредитной безопасности, «Русколлектор». Меня зовут Ольга Николаевна. Старший повторить, я вас слушаю. Как у вас фамилия? Орлова? Орлова Ольга Николаевна. Оленька, здравствуйте, мы с вами не так давно общались. Вы кто? А что там у вас не указано? А что вы говорите одно? Нет, не указано. Алексей Андреевич меня зовут. Фамилия? А что там не показано, что ли? Нет, фамилию скажите, Серов, Алексей, конечно. Андреевич. Спасибо большое. Серов? Конечно. Сейчас мы вас посмотрим, ожидается на линии. Серов Алексей, да? Да, да, да. Я еще не нашла, я переспрашиваю. Ждите. А отчество какое у вас, еще расскажите? Там что, не написано, что ли? Я забыла. Что? Я забыла ваше отчество. По номеру посмотрите. Вы не один, Серов Алексей. Если был бы ваш номер, наверное, вы бы определились. Андреевич, а что, не определился? Странно. Андреевич? Конечно. Нет у вас в нашей базе данных. А почему нет? А вот не знаю. Нет и все. Подождите, а что, все, мое дело передали? Обратно? Я не знаю, кто вы такой. Наверное. Ну, я-то знаю, я ж просил. Звоните, ну, если у вас в МТС-банке было задолжено, значит, звоните в МТС-банк. Я ж просил тебя, чтобы ты мне тики показала, по WhatsApp отправила. Не помнишь? Меня? Конечно, тебя. Ну, ты сказала, что... я, наверное, сказала, что у меня их нет? Да. А мне они появились с того времени. Че, вспомнила меня? Ну, вот такой один были. Я не знаю. Че, мое дело ушло, что ли? Да. А как давно? Не знаю. И кто мне теперь будет звонить, надоедать? Наверное, судебные приставы. Приставы за 5000? Ну, наконец-то. Ну, хоть за что-то, они должны работать. Ясно. Ну так что, тики ты отправишь, нету WhatsApp? Так их нет. Давай, что есть. Локти с фото есть. Кого? Локти есть. Локти? Ну конечно. А я очень худая, там одни косточки. Ну давай, что есть, отправляй. Ну давайте, МТС-банк позвоните, там тоже нарекают сотрудники, может там есть что у них. До свидания. Ну давай, пока. Здравствуйте. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Я вас слушаю, говорите. Представьтесь. Татьяна Вячеславовна Максимова зовут меня. К какому вопросу обратились к нам? Хуй сосать будешь? Что? Хуй сосать будешь? Вы сейчас позвонили зачем? Чтобы похамить по телефону? Нет, тебя услышать, блядь. Соскучился. Если вы и дальше будете продолжать в таком духе разговора, я буду вынуждена завершить его. Что вы будете? По какому вопросу вы обратились к нам? Ну, повторите, пожалуйста, что вы будете вынуждены сделать? Завершить разговор. А почему? Потому что не собираюсь услышать ваше хамство. А мое хамство? Девушка, а вот смотрите, ваша организация «Русколлектор», только вы привыкли, да, звонить и хамить людям, да? Я вам сейчас что-то грубое сказала? Ну почему? Ну просто вы у меня на данный момент попали под раздачу. Так что отдувайтесь, девушка. Вам звонки поступают с нашей компании? И звонки поступали, и смс-ки. На какой номер поступают звонки? И куча неадекватных, блядь, дебилов с угрозами. Вы будьте любезны, номер телефона назовите, на который поступают звонки. А у вас там все не указаны мои номера телефона, что ли? Послушайте, я не собираюсь с вами дальше общаться. Все, до свидания. Ну, давай. Алло. Слышь, животное ебаное. А вы почему так разговариваете, а? Вы о себе, Алексей? О тебе, блядь. Здравствуйте. Алло. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности, Русская Электро. Слушаю вас. Девушка, здравствуйте. Слушаю вас, по какому вопросу звонить? Хуй сосать будешь? Так, разговаривайте корректно. Если будете так общаться, я трубку положу. Представьте, пожалуйста, откуда вы наш номер узнали? Что, простите? Откуда вы наш номер узнали? Звонки вы сильно, вы сильно картавите, понимаете? Вы чатче букву «Р» выговариваете. В таком случае, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять, кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.